Старушка села на скамеечке возле эстрады, наслаждалась легкой музыкой и не спеша обсасывала пышный ком мороженого, норовивший стечь по вафле конического стаканчика. «Простите», — Кора присела рядом с ней, «но, может быть, тот капитан упал в кусты у моря? Там осыпь и кустарник». «Ваша трезвая хорошенькая головка не хочет мириться с легендами», — засмеялась старушка. «Я также была к ним скептически настроена. Тогда еще я отыскала сына одного из тех, кто гнался за капитаном, и легенда получила для меня неожиданное воплощение в виде старого горбатого пенсионера. Он тысячу раз слышал эту историю от своего отца». Оказывается, когда этот капитан прыгнул на своем коне с обрыва, этот безумный поступок видели рыбаки, что скучали в лодках в бухте. Неподалеку от берега в тот момент проходил авизо, то есть посыльный корабль из Севастополя. Из борта этого корабля также был виден самоубийственный акт белогвардейца. Кстати, он был описан в севастопольской газете «Голос Тавриды» и в симферопольских новостях. И все в один голос утверждают, что до моря капитан не долетел и на камне у берега не падал. Десятки людей видели, как он буквально растворился в воздухе. Одно мгновение — он летит, следующий воздух пуст, представляете? «Нет», — призналась Кора, — «не представляю». «Единственное разумное объяснение», — сказала бабушка, — хрустя стаканчиком, это превращение Покревского в птицу, в орла. Кора поняла, что бабушка предпочитает верить в легенду. Что ж, ее дело. Надо уважать или, по крайней мере, не высмеивать старческие причуды. «Вы хорошая девочка», — сказала старуха. «Другая на вашем месте не удержалась бы от издевки». «Мне уже приходилось видеть разные чудеса», — сказала Кора. «Это я только кажусь молодой, на самом деле внутри я старше вас». «Чудесно сказано», — обрадовалась бабушка. «И сколько же тебе лет, моя старушка? Мне скоро будет 20, а моей подруге Веронике уже исполнилось». «Вы студентки?» «Да, мы учимся в Суриковском институте. Это был такой древний живописец, хотя как художника я его не признаю». «Я слышала о нем», — согласилась бабушка. «Он хороший колорист». «Он никуда не годный колорист», — возразила Кора, «потому что подчинял художественные задачи задачам социальным, а это смерть для искусства». «И Вероника учится с тобой?» «А где же еще?» — удивилась Кора. «Мы с ней вместе жили в детском доме и вместе оттуда вырвались. Разве в наши дни есть детские дома?» «Для галактических найденышей». «Ах, помню, я где-то читала об этом». И, кажется, одна из воспитанниц стала наследницей какого-то сказочного состояния. «К сожалению, не я», — ответила Кора, — «но, к счастью, Вероника». Ее папа был самым крупным филателистом в Солнечной системе. Он погиб, а Вероника живет теперь на процент из коллекции. Но ведь скучно просто так сидеть, поэтому она решила стать самой обыкновенной. «Правильно», — согласилась старушка. «Вот я по происхождению, например, из семьи Романовых, и прихожусь правнучкой последнему претенденту на престол, то есть я живая носительница романовских генов». «Так займите престол, никто не будет возражать». «Будут», — сказала бабушка, — «завистники всегда найдутся. К тому же престол стоит в Петербурге, а мне больше нравится крымский климат». Бравый моряк из местных, возможно, из Севастопольского флота-музея, пригласил Кору танцевать и принялся не в такт рассказывать ей о том, насколько она красива. Кора попросила его говорить комплименты в такт, но у морехода не нашлось музыкального слуха. Когда она вернулась к скамейке, наследница престола уже ушла, и Кора, оказалось, не знала ее имени, а ведь наследниц престола следует именовать по имени-отчеству. Потом Кора отыскала инженера Всеволода. При свете фонарей его лицо казалось более суровым, чем днем. Глаза спрятались под крутыми надбровными дугами. «Вы не танцуете?» — спросила Кора. Музыка замолкла, цикады вопили хором, стараясь заполнить паузу. В кустах заверещала незнакомая птица. «Я давно не танцевал», — сказал инженер. Танцы изменились, даже смешно. Между нами гигантская разница в возрасте, по крайней мере, с вашей стороны. 10 лет, — сказала Кора. Я уже догадалась, что это вовсе не разница. Пушкин был куда старше Натальи Николаевны. И чем все это кончилось, — заметил инженер. У него были красивые руки с длинными сильными пальцами, как у хирурга или взломщика сейфов. Тут же, конечно, возникла Вероника, словно поджидала в кустах. «Всеволод не будет танцевать», — сообщила она подруге. «Мы хотели пойти к морю. Пошли, Сева». Вероника засмеялась нарочито низким голосом соблазнительницы. Кора запрезирала инженера, который тут же покорно позволил себя увести по темной аллее к морю. «Темная аллея» — где-то ей попадалось такое название. Наверное, американский фильм ужасов. «Темные аллеи». Почему, когда тебе нравится мужчина, сразу возникает какая-нибудь пустоголовая Вероника, которая переползает с курса на курс только потому, что умеет мило улыбаться стареньким, сластолюбивым доцентам или намекать на свое бешеное богатство пожилым дамам-преподавательницам, а сама? Кора постаралась остановить в себе поток мелкой ненависти к подруге. Не нужен ей этот инженер, который еще толком не успел произойти от гориллы. И пускай он не изображает из себя интеллигента, у него это получается неубедительно, так же неубедительно, как его заверение в том, что он умеет изобретать махолеты и птицелеты, аппараты девичьей мечты. Но от таких чувств инженеры не возвращаются. Они остаются на берегу моря, в обществе твоей чернокудрой Вероники, которая, надо признать, первой заявила свои права, застолбила этот участок дикой растительности сомнительными золотыми россыпями. Опять появился моряк. Глаза у него пылали, он готов был переплыть Черное море ради любви такой девушки, как Кора. Но Коре не хотелось, чтобы случайные моряки плавали ночами по Черному морю, и она пошла домой. Вероника заявилась поздно, когда Коре уже удалось себя усыпить, и даже сердце не билось от ревнивого бессилия. Надо отдать Веронике должное, она была достаточно уверена в себе, чтобы не придумывать подвигов, которых не было. «Я ему говорю, послушайте, как бьется мое сердце», — доносилось сквозь сон. А он убирает руку с моей высокой груди и рассказывает о том, насколько махолет экономичнее флайера. Я ему предлагаю искупаться в первозданном виде, а он отвечает, что не хотел бы меня смущать. У него начисто атрофировано чувство юмора. Ну что ж, впереди еще почти месяц. Неужели я не сломлю его сопротивление и не уложу его к себе на грудь в лучших борцовских традициях? Кора не ответила, ибо любой ответ был бы или груб, или неискренен. Вероника ушла к себе и скоро погасила свет. Кора подумала, как она любит подругу, но больше, когда той не везет в любви. С утра обнаружилось, что инженер Всеволод исчез, уехал в Симферополь получать свои летучие игрушки. Обещал быть к вечеру, чтобы завтра их продемонстрировать друзьям. Он решил испытывать их над обширным склоном Ай-Петри, где воздушные потоки разнообразны и опасны, что и требуется для настоящего испытателя. И день тоже не задался. Ветер дул такой, что гнал по полого идущей к центру поселка улицы листву и ветки. Где-то выше он набирал звук, оттого гудел, как эолова арфа. Кора подозревала, что он гудит, как эолова арфа, хотя никогда ее не слышала и даже не видела. Ветер был злым, горячим и сушил кожу, будто прилетел из какой-нибудь Сахары, которой нет дела до наших отдыхающих. На Веронику такая погода оказывала удручающее влияние. Когда же она, заявившись на пляж, не обнаружила там Всеволода, то тут же заявила, что забыла дома недосмотренную кассету и жить без нее не может. Она вызвала из Симферополя аэротакси, чтобы поскорее долететь до Москвы. Миша Гофман упросился ее сопровождать, его ждали в Москве творческие дела. Поступок Вероники в мгновение ока разрушил иллюзию замкнутости крымского мирка. Он оказался лишь тем, чем был на самом деле, продолжением настоящего мира, щупальцем действительности. И за это Кора была обижена на Веронику, ведь обещали друг дружке ни за что не мотать в столицу, иначе отдых не получится. У моря было неуютно, о купании и речи не шло. Зеленая возлюбленная охотника Гранта почему-то плакала. Кора решила, что она жалеет своих родных, убитых Грантом по ошибке. Потом Грант ее увел. Кора тоже потихоньку сбежала от остальных и пошла наверх, к птичьей крепости. Бог знает, что ее туда влекло. Может, просто хотелось посидеть с бабушкой, послушать ее низкий, надтреснутый голос знатной дамы. Наверху на скамейке над обрывом никого не было, но лежала открытая книжка, аккуратный репринт опасных связей. Кора почему-то решила, что оставить его могла лишь старушка, имя которой ей так захотелось узнать. Кора уселась на скамейке. Небо было огромным. По нему неслись рваные, суматошные облака, будто спасались от ненастья. Пахло дождем, но облаков на него не хватило, они лишь пугали ливнем. «Кора!» — раздался знакомый голос. «Давно не виделись, моя девочка». Рядом с ней на скамейку уселся сам комиссар Милодар, начальник земного отдела Интергпола, то есть интергалактической полиции, человек, от одного имени которого падали в обморок известные разбойники и наркобароны. Коварный, но справедливый, осторожный, но отважный, вездесущий, но неуловимый, жестокий к врагам и не всегда справедливый к друзьям, Милодар был личностью удивительной, порождением сложностей, достижений и проблем 21 века. Кора была знакома с комиссаром, потому что росла на детском острове, в приюте для галактических сирот, детей, подобранных или найденных, черт знает в каких уголках галактики и неизвестно откуда произошедших. Этих детей побаивались, потому что было неизвестно, почему и кто их подкинул нашей хрупкой цивилизации. И бывали случаи, когда опасения оказывались обоснованными. Этот приют подчинялся Интергполу, и потому Милодар сам курировал остров, подстегивая и воодушевляя работавших там психологов и генетиков. 3 года назад, когда решался вопрос о наследстве Вероники, комиссару потребовалась добровольная помощь Коры. Кора в ходе этого приключения неоднократно рисковала жизнью, но вышла из испытаний с честью. Отпуская Кору на волю и даже выполнив обещание, установив ее настоящее имя и найдя и бабушку Настю на земле, Милодар пообещал, либо пригрозил, что их встреча не последняя. Из такого материала, как Кора, и делаются агенты Интергпола. «День наступит», — утверждал комиссар, «и Кора добровольно или почти добровольно станет сотрудником Интергпола». Но пока этот момент еще не наступил. «А вы что здесь делаете?» — спросила Кора Милодара. «Тоже отдыхаете?» «Это было бы преувеличением», — признался Милодар. «Но я бы отдал месяц жизни за то, чтобы сейчас отдохнуть 2 недели. А разве у вас не бывает отпуска?» — спросила девушка. Она даже вдруг пожалела, что эту встречу не наблюдает инженер Всеволод. Хотя откуда ему знать, что скромного вида невысокий мужчина с копной курчавых черных с проседью кудрей на самом деле всемогущий комиссар Милодар? «Покой нам только снится», — ответил какой-то цитатой комиссар. Коре показалось, что воздух чуть шевелится над торчащей коленкой облаченного в шорты и футболку комиссара. «Это вы или ваша голограмма?» — спросила Кора. «Есть вещи, которые не обсуждаются даже с агентом», — ответил Милодар. Тогда Кора не стала обсуждать облик комиссара, а спросила: «Если вы не отдыхаете, значит, вы на работе? И кого мы ловим?» «Мы никого не ловим», — ответил Милодар. «Мы встревожены». «Чем?» «Возможны встречи с параллельным миром», — ответил комиссар. Еще этого он не стал уточнять проблему, но предупредил Кору. «Ты мне можешь понадобиться, девочка». Тут же вскочил со скамейки и поспешил к кустам, сквозь которые Кора увидела знакомую фигуру последней Романовой. Старушка скромно дожидалась комиссара, и тот на ходу крикнул ей. «Ну куда пропала Ксения? Не могу же я терять день из-за твоих причуд?» «Это не причуды, мой мальчик, а моя работа», — ответила бабушка. Беседуя с ней, комиссар удалился по тропинке. Оказывается, они знакомы, как тесен мир, и никому, кроме Вероники, об этом не расскажешь. Впрочем, какой смысл ей говорить, когда она вся погружена в свои сердечные дела? Да и вряд ли комиссар обрадуется, если Кора будет рассказывать о встрече с ним. Ведь главный принцип Интергпола — держи язык за зубами. И если бы можно было это нарисовать, наверное, язык за зубами стал бы гербом этой организации. А старушка хороша, наблюдательница за хищными птицами. Нет, она наблюдала за совсем другими хищниками. Но не пошутил ли Милодар? Если принять его слова всерьез, то окажется, что среди нас появились существа из параллельного мира. А кто это? Как их можно увидеть? И какова роль Ксении Романовой? Кора поглядела в небо. В вышине, под самыми несущимися вдоль обрыва облаками, метались чайки. Бабушка наблюдала за хищными птицами. А может быть, эти птицы и есть вестники из неведомого мира? Шуршали листья, где-то посыпались камни, ударил колокол в далекой церкви. Мир казался таким устоявшимся и надежным, а параллельных миров не бывает. Все беглецы возвратились к ночи. Первой — Вероника, она купила в Москве настоящую греческую тунику, а также сандалии и диадему. Центр греческой торговли на Арбате изготовлял их так, что без экспертизы от настоящих не отличишь. Почему Веронике показалось, что именно туника склонит к ней сердце сурового инженера, было неизвестно. В тунике она, правда, была очень хороша, но Тамара, квартирная хозяйка, отнеслась к ней критически и спросила, правда ли, что в Древней Греции девицы не носили нижнего белья. Вероника поклялась, что это было именно так, что не помешало грекам создать великолепную скульптуру и философию. Тамара вспомнила, что греческая скульптура вся раздетая, и ушла на кухню греметь посудой. Инженер вернулся затемно, но позвонил из пансионата, в котором остановился. Подошла к телефону Кора. Он не скрывал радости, что слышит ее голос. И Кора подумала, как неправильно путать резкость крупных черт с грубостью. Ничего грубого в лице инженера она не усмотрела. На телефонный звонок прибежала Вероника. Она, видимо, ждала его и не ложилась спать. Она была в новой тунике, правая грудь обнажена, волосы собраны в пучок и спереди украшены диадемой. Кора была вынуждена с сожалением признать, что ее богатая подруга сказочно прекрасна. Она отошла от телефона, и настроение ее резко упало. Вероника воскликнула: «Куда ты пропал, Сева? Мне столько нужно тебе рассказать». Кора ушла к себе в комнату. Ей не хотелось слышать, как Вероника обольщает инженера. Понимая, что она преувеличивает уровень разврата своей подруги, Кора не намеревалась изменять формулировки. И если бы ей сейчас пришлось писать воспоминания о жизни в Семиизе, она бы написала о событиях той ночи именно такую фразу. Кора улеглась. Откуда-то прилетел комар невероятной хитрости и злобы, жизнь не удалась, и не мешало бы завершить ее элегантным самоубийством, кинуться с обрыва у птичьей крепости на глазах у всех знакомых. И на пути вниз желательно превратиться в чайку. Впрочем, нет, чайки слишком крикливы и наглы. Может быть, ей лучше превратиться в орла? В орлицу, которая может часами, почти не шевеля крыльями, парить над восходящими воздушными потоками, и ее дом будет располагаться высоко на обрыве, куда не заберется даже ловкий охотник Грант. Так она и заснула, не решив, какой птицей станет, когда покончит с собой, а утром Вероника проснулась раньше и была возбуждена, радостна и суетлива. Но точно как чайка, несущаяся за пароходом, с которого ей кидают кусочки хлеба. Туника была снова надета так, чтобы одна грудь была обнажена, и Тамара Ивановна, поглядев на нее, спросила: «Чего это ты сегодня такая разнузданная?» «Ты не понимаешь, так ее полагается носить», — ответила Вероника, с наслаждением вгрызаясь в арбуз. «Наверное, чтобы младенца удобнее подкладывать», — заметила хозяйка без очевидного юмора, но Вероника тунику поправила и отказалась от мысли произвести сенсацию на пляже, так как не была готова к выкармливанию младенца, а воображение у нее было хорошо развито. Тамара не успела испортить Веронике настроение, потому что снизу закричал композитор Миша Гофман: «Девушке не спать! Петушок пропел давно, через полчаса Сева начнет испытание своего махолета». Тут словно кто-то сильно уколол Веронику, иного сравнения Кора отыскать не смогла. Скорость ее движения увеличилась втрое, но пользы от этого было немного, потому что туника страшно мешала красить губы и одновременно завязывать длинные шнурки сандалий. Булавки, которыми крепилась диадема, дружно закатились под ванну. Кора ждать ее не стала, и Вероника неслась за приятелями в гору, припадая на босую ногу. Туника обнажила все, что обнажать не следовало, но окутала шелковым туманом все пристойные части тела. Когда Вероника, пылающая гневом, вбежала на площадку птичьей крепости и затормозила, диадема слетела с головы, и в отчаянном прыжке ее поймала возлюбленная охотника Гранта, которая прыгнула за ней к обрыву и повисла на одной зеленой ручке, удержавшись за висячий корень. Бабушка Ксения Романова тут же кинула ей конец своего шарфа, за который с другой стороны уцепился охотник Грант, вытянувший возлюбленную на площадку. Ни Кламдидиди, ни Грант не произнесли во время этого приключения ни слова, лишь взялись потом за руки в знак взаимного расположения. «Спасибо», — коротко ответила Вероника, которая мало что заметила, потому что смотрела в небо, выискивая своего инженера. Инженер пришел пешком с тыла. Он поздоровался и сказал, что его махолет собирают на шоссе, чуть повыше крепости, и желающие могут им полюбоваться. Будучи человеком воспитанным, инженер спросил бабушку Романову, не помешает ли он ее исследованиям, и та ответила, что напротив, ей это интересно, а науке полезно знать, как реагируют коршуны на полеты махолетов. Инженер ушел на шоссе, и остальные, включая приведшую себя в порядок и соблазнительную до нельзя Веронику, отправились следом. Там на обочине в траве лежали части хрупкой машины, вернее не машины, а типичные авиамодели, которые делают школьники и даже устраивают между собой соревнования. Разумеется, что бы ты ни собрал из таких планочек, оно человека не поднимет. Видно, иначе рассуждал молодой человек ученого вида, который оказался ассистентом Всеволода, и как раз в тот момент раскрыл плоский чемоданчик и вытащил из него паутинку, что поместилось у него в кулаке, как это делают фокусники. Затем он раскрыл костлявый кулак, и паутинка превратилась в занавес, которым можно было обклеить планочки. «Мечта человечества», — сообщил Миша Гофман. «Я хотел бы воспеть момент, когда человек воистину превращается в птицу. Без этих вонючих или пожирающих кислород двигателей. Да здравствует Икар!» «Спасибо», — сказал серьезный инженер. Сравнение с Икаром, Михаил Львович, я принимаю лишь из уважения к вашему песенному творчеству. В ином случае сравнение было бы мне неприятно и даже опасно ввиду ранней кончины Икара. «О, Господи!» — ахнул композитор. «Я же в переносном смысле, в смысле общего героического образа. К тому же, — продолжал спорить с ним Всеволод, — я всегда уделяю первостепенное внимание соображениям безопасности, потому что хочу довести свою работу до конца, и нет ничего глупее, чем сорвать ее, не учтя такого пустяка, как точка плавления воска при приближении к солнцу». Пожалуй, Вероника и тут не догадалась, что испытатель шутит, потому что она, как фурия, накинулась на композитора. «Как ты можешь?» — закричала она. «В такой жизненный момент!» Пока Миша отбивался от нее, инженер с помощником осторожно воссоздали хрупкую птицу, натягивая паутину, которая оказалась весьма прочной. Нашлась работа и зрителям, и все с удовольствием ею занялись, опять же за исключением композитора, который был ленив и, к тому же, живот не позволял ему свободно наклоняться. И Вероника, которая во всеуслышание заявила, что не может увеличивать риск для человека, которого она ценит и уважает, залезая своими неопытными руками в чрево его создания. Так она и сказала. Кора далеко не сразу поняла, почему у подруги возникли ассоциации с абортом, но потом решила, что Веронику порой подводит недостаток образования, который она пытается компенсировать небольшим житейским опытом. Ах, если бы она поменьше сбегала с уроков с мальчиками на детском острове. Часам к 10 махолет был собран. Всеволод разделся до плавок, потому что в случае неудачного спуска мог упасть в море, а там любой костюм лишний. Старушка первой пошла в крепость, откуда лучше всего было наблюдать за испытаниями. Там у нее на скамеечке лежала видеокамера, которая фиксировала птичьи полеты. Остальные дождались, пока инженер Всеволод Той вертикально прижал к себе одно крыло, а его помощник сделал то же самое со вторым, и, покачиваясь от порывов ветра, они отправились вверх по склону. Там, за громадной кубической скалой, инженер прикрепил к себе крылья, и помощник его вышел на открытое пространство и долго стоял, ожидая, пока ветер утихнет. Наконец он дождался паузы и закричал: «Давайте, Сева!» Всеволод выбежал из-за скалы и тут же сделал сильное движение руками. Крылья подхватили его, как ладони мужчины подхватывают котенка, и оторвали от земли. Инженер совершал плавательные движения ногами, а крылья служили ему как средство для планирования. Все же, даже не сильно двигая ими, он понемногу стал подниматься вверх. Там, наверху, ветер дул иначе, и Всеволод направился к морю. Коре хотелось крикнуть, хорошо ли ему одному в такой вышине, не страшно ли, но это было глупое желание, и оно, к сожалению, перекликалось с мыслями Вероники, которая сообщила окружающим: «Наверное, я этого не переживу. Какое счастье, если Сева вернется живым. Это же безумие, правда, это безумие». «Безумство храбрых», — сообщил композитор Миша, нашпигованный забытыми цитатами, — «поем мы гимны». «Очень впечатляет», — сказала Вероника. «Кажется, эти слова принадлежат Лермонтову. Я когда-то хотел написать на них кантату». «Погодите же!» — огрызнулся вдруг долговязый, бледный поэт Карик. «Вы мешаете наслаждаться зрелищем». «Наслаждайтесь, кто вам мешает?» — обиделся композитор. «Я же только говорю, а не махаю руками, как некоторые». Кора пошла к крепости. Скоро Всеволод долетит до нее. В крепости уже была бабушка из семьи Романовых, которая снимала полет Всеволода на видео. Кора сразу поглядела вниз, через парапет на море. Там, среди белых барашков, покачивалось зернышко тмина, вторая лодка с наблюдателем. Кора кинула взгляд в сторону кустов, посмотрела на скалы, засыпавшиеся стеной. Нет, комиссара Милодара нигде не видно. сегодняшние события его не интересуют. И тут махолет инженера появился из-за скалы. Он держал курс на крепость. Было очевидно, что Всеволод видит стоящую там кору и направляется именно к ней. Вероника пока держалась у дороги, то ли выясняя отношения с композитором, то ли приводя в очередной раз в порядок свой туалет. Конечно, инженер мог направляться и к старушке, но вот он подлетел поближе и, мерно взмахивая громадными крыльями, крикнул: «Кора, привет!» Тут уж никаких сомнений о том, что он видит именно ее, не оставалось. «Привет!» Кора подняла руку, радуясь его достижениям. «Тебе хорошо?» «Хорошо!» Ветер донес ответ и тут же рывком умчал его вдаль. Инженер с трудом удержал равновесие, и его пронесло близко от коры. Он смеялся и наслаждался птичьим полетом. «Я готова в него влюбиться», — воскликнула бабушка из семейства Романовых, но кроме коры никто не услышал этого признания. Площадка крепости наполнилась народом во главе с Вероникой. Все прибежали сюда, но Всеволод уже взмыл так высоко, что казался орлом или коршуном, реющим над склоном горы. «Спускайтесь», — кричала Вероника, — «у вас устанут руки». «Не беспокойтесь», — возразил ей ассистент инженера, — «мы это предусмотрели. Руки лежат на специальных салазках». Выждав паузу в порывах ветра, Всеволод решил еще раз спуститься к своим друзьям. Он начал снижаться кругами, и полет его был плавным и даже торжественным. По крайней мере, так казалось Коре. Вот человек-птица, совершая очередной круг, приближается к обрыву, на вершине которого приютились развалины птичьей крепости. Вот он снова берет курс к морю, и под ним разверзается пропасть глубиной в сотни метров. И тут случилось нечто ужасное. Шквал или просто удар налетевшей воздушной массы оказался неожиданным для инженера, и он не успел развернуть крыло, чтобы взмыть на воздушной волне. Ударив крыло, волна завернула руку пилота, и Всеволод на секунду потерял равновесие. Этого было достаточно для того, чтобы ветер добрался до второго крыла и, переворачивая человека, отломал часть крыла, пустив по небу клочья паутины, словно носовые платки. В какое-то мгновение громадная и уверенная в себе птица превратилась в непонятно куда стремящийся комок планок, тряпок и человеческой плоти. Комок еще двигался по инерции, но он был тяжелее той ноши, которую смогла бы выдержать воздушная стихия. И новый икар, сначала вроде бы медленно, но с каждым мгновением набирая скорость, ринулся вниз, в полосу, где волны разбивались о камни у подножия скалы. Одно тягучее мгновение, и чем его измеришь? Долями секунды. Все стояли, ошарашенные виденным, словно прилипшие к камню, не способные произнести ни звука. Но в тот момент, когда тело инженера, опутанное остатками махолета, стремясь к смерти, пролетело мимо крепости, все ожили и с общим неслышным их ушам криком кинулись к глыбам парапета, отделявшим крепость от бесконечного обрыва. И все увидели, как медленно, поворачиваясь, но притом набирая скорость, тело инженера летит вниз. Но оно не долетело до воды и не подняло фонтан брызг. Оно не долетело до прибрежных камней и не распласталось на них мягкой куклой. Оно исчезло, не долетев до земли нескольких метров. Некоторые видели в этой точке маленькую, но яркую вспышку. Иные утверждали, что там возникло туманное облачко, также мгновенно рассеявшееся. Но все сходились в убеждении, что видели то место и знали тот момент, когда инженер исчез, как исчезли и остатки махолета, которыми было опутано его тело. Дальнейшее происходило как бы параллельными потоками, и Кора запомнила все отрывками. Впрочем, такими отрывками события и возникали. Сначала начала кричать Вероника. «Не уберегли!» — кричала она. «Не уберегли!» Уберечь мог лишь нескладный ассистент, и он сразу же полез через остатки стены, намереваясь кинуться следом за шефом и, видно, поискать его в воздухе. Охотник Грант схватил ассистента за пояс и потянул на себя. Бабушка Романова вызывала по рации комиссара Милодара. Поэты побежали по тропинке к берегу, чтобы там отыскать останки воздухоплавателя. Затем охотник Грант извлек из-за пояса тонкую нить и, привязав к ней грузик, кинул с обрыва. Катушка в его руке мгновенно раскрутилась. Его зеленая возлюбленная достала откуда-то перчатки и, лишь касаясь перчатками нити, полетела вниз, с обрыва. Кора увидела, как из-под ее ладони вырывается дымок. Лодка, в которой был напарник бабушки, достигла берега и носилась вдоль линии прибоя, выискивая следы Всеволода. Через несколько минут, а может и меньше, показался флайер комиссара Милодара, который пронесся над их головами и затем пошел вниз, почти касаясь обрыва. Он замер на узкой полоске, отделявшей скалу от моря, и все видели малюсенькую фигурку комиссара, который о чем-то разговаривал с зеленой Кламдидиди, затем повернулся к сидевшему в лодке наблюдателю. Вся эта деятельность, к которой потом подключились морские спасатели и горноспасатели, ни к чему не привела. Крепость осталась верна себе. Еще одна ее жертва превратилась в птицу. Иного объяснения найти не удалось. Хотя некоторые следы Всеволода обнаружились, например, щепка от махолета и клочки паутины, зацепившиеся за камни и кусты на обрыве. Но не более того. Через 2 часа комиссар Милодар поднялся к развалинам крепости, которые как бы стали местом сбора всех свидетелей этой трагедии, и сообщил, что, по мнению полиции, которая, разумеется, не прекращает поисков тела, воздухоплаватель Всеволод Той был унесен неожиданным сильным порывом ветра в море, а зрители упустили его из вида, потому что в тот момент им светило в лицо солнце, специально выглянувшее для этого из-за облаков. Никто не поверил Милодару, тем более что мало кто догадался, какой организации он принадлежит, но все предпочли сделать вид, что поверили, ведь никакого иного объяснения, кроме мистического, никто предложить не мог. Мистическое объяснение тем вечером предложила Вероника. «Он вернется», — сообщила она доверительно. «Он похищен духами горы». Эта легенда, которую рассказывала старуха, вовсе не легенда. Она и есть вестница духов. Ты видела, как она его еще вчера заманивала? Это все заговор темных сил, и я уверена, что мы должны найти в Симферополе Ахмета Васленского. Он управляет астральными силами. Я видела его рекламу на вокзале в Симферополе. Кора устало слушала Веронику. Она понимала, что с Всеволодом случилось нечто ужасное, никак не связанное ни с астральными силами, ни с Ахметом из Симферополя. Она отлично помнила слова Милодара о параллельном мире, который он обронил за день до трагедии. Она понимала, что наблюдатели, бывшие в крепости и на море, также искали разгадку явлений, которые могут быть связаны с легендами, а могут быть независимы от них. Но сейчас надо обязательно встретиться с Милодаром, который, улетая, приказал Коре ждать и молчать. Хорошо ждать и молчать большому начальнику, который занят 1000 других дел, а здесь вся вторая половина дня прошла под гнетом случившейся смерти. Компания в тот день распалась, как будто на самом деле ее цементировал Всеволод, а не 2 московские красавицы. Впрочем, кто сейчас может рассказать правду? Кора ждала появления Милодара. Ей почему-то показалось, что тот придет вечером попозже. Вероника заснула рано. Она высыпала в себя чуть ли не смертельную дозу снотворного и теперь блаженно храпела за перегородкой. Но Коре не спалось, и она вышла в сад. В доме у Тамары бурчал телевизор и порой кидал отблеск цветного пламени на черную листву. Цикады звенели прямо в ушах. Иногда снизу доносились удары волн, море раскачалась от ветра, и теперь в безветрии тугие валы мерно молотили по берегу. Закрыв глаза, Кора вновь видела, как исчезает, вспыхнув холодным огоньком, Всеволод. Скорее бы приходил Милодар. Кору разбудило нежное прикосновение, так мама будила ее, чтобы покормить. «Господи!» — подумала Кора, просыпаясь, поднимаясь из глубин сна. «Я же не должна помнить, как моя мама меня будила». Было темно. Луна освещала край столика у кровати и часы. Зеленые цифры секунд, равномерно возникая на циферблате, подчеркивали размеренность и спокойное течение ночи. «Кора, вставай!» — прошептала бабушка Романова. «Мы ждем тебя!» Кора попыталась резким движением сесть на кровати, но бабушка Ксения Михайловна удержала ее. «Одевайся тихо-тихо и выходи! Никто не должен тебя заметить!» Кора натянула сарафан, сунула ноги в тапочки и ступила из двери на площадку перед домиком. Дверь в комнату Вероники была приоткрыта. Вероника невнятно заговорила во сне. Распогодилось, облака утихомирили свой бег, стали серыми и прозрачными, длинными тряпками они тянулись по черному небу, которое над морем на востоке начало розоветь. Вчерашняя непогода выгнала теплый воздух, и потому было зябко и сыро. Цикады молчали, видно, попрятались по норкам. Неуверенно запела наверху птица и оборвала мелодию. Небольшой флаер покачивался в воздухе перед самым домом, шагах в пяти. Отсвет от приборной доски очерчивал лицо пилота, который, прищурившись, глядел на Кору. Наверное, ее светлый сарафан был ему ясно виден. «Пошли, не закрывай дверь, ты скоро вернешься». Следом за старушкой, которая была резва не по годам, Кора поднялась во флаер по лесенке, лежавшей концом на дорожке. «Комиссар ждет нас у себя», — сказала бабушка. Во флаере стало тесно, зато он был совершенно беззвучным, и его нельзя было ни толком увидеть, ни засечь приборами. Резиновая игрушка. Кора мечтала вычистить зубы, для нее это главное после сна. «Потерпи 5 минут», — ответила ее мыслям бабушка, — «там все есть». Оболочка флаера была прозрачной, но в такую темень от этого было мало пользы. Порой пролетали снаружи огни, цепочки огней, вспышки. Порой наваливалась тьма, что-то заблестело под светом прожектора, на мгновение заложило уши, видно, изменилось давление. И тут же флаер замер, улегшись на бетон, и слышно было, как сзади с громким шорохом закрываются ворота. Они пробрались в пещеру Али-Бабы. Дверца флаера отошла в сторону. Комиссар Милодар собственной голографической персоной встречал их, стоя на бетонной площадке, выбитого в горе ангара. Почему-то Коре вспомнился какой-то роман Жюля Верна. Там герои обосновались в просторной пещере, чтобы укрыть в ней воздушный корабль или базу подводных лодок. В глубине пещеры, за стеной кипарисов, виднелась белая стена дворца. Туда и пошел Милодар, понимая, что гости последуют за ним. Дабы удовлетворить любопытство Коры, он на ходу деловито разъяснял. Этот дом отдыха был построен в конце XX века на месте часовенки при целебном источнике, открытом лично поэтом Пушкиным и затем забытом до 20-х годов прошлого века, когда здесь обосновался руководитель крымского ОГПУ, превративший часовенку в место встреч с негласными агентами. Однако он был переведен с повышением в Самару, не успев никому рассказать о своей тайне, так как его там вскоре расстреляли. Часовня была вновь открыта партизанами в период немецкой оккупации. Партизаны рыли из пещеры ход Керчи на соединение с частями полковника Брежнева. Но их выдал фашистам местный фотограф. В следующий раз пещеру открыли краеведы, которые шли по местам боевой славы в поисках железных крестов и эсэсовских кинжалов. Слух о пещере дошел до Симферополя. Здесь была построена спецвилла для отдыха руководства. Последние 100 лет мы используем пещеру как секретную базу галактической полиции. Отсюда я курирую операцию, могущую оказать влияние на судьбу всей галактики». Рассказ Милодара подошел к концу как раз в тот момент, когда они, миновав аллею кипарисов, росших под искусственным светом, вошли в стеклянные двери Белого дворца. Офицер безопасности отдал им честь и исчез в коридоре. Милодар провел бабушку и Кору в гостиную, где вокруг низкого журнального столика у незажженного камина стояли обширные мягкие кресла и диваны, предназначенные для официально дружеских бесед. Обивка кресел была старинной, лиловые розы на коричневом фоне. От кресел пахло пылью и давно выветрившимися отечественными духами «Красная Москва». В креслах сидели 2 вельможи, настолько незаметной внешности, что Кора не узнала бы их, встретив через полчаса. Они дружно склонили головы, приветствуя вошедших. Указав дамам на 2 свободных кресла, Милодар уселся на последнее свободное место и спросил, кому чай, кому кофе. В ответ раздался неразборчивый гул голосов. Подождав, пока все выскажут свои пожелания, Кора сказала: «Пол царства за рукомойник и зубную щетку. Пройди по коридору, 2-я дверь направо». Когда Кора вернулась, в камине уже горел электронный костер, незаметные вельможи пили кофе, а бабушка чай из большой фарфоровой чашки. Милодар передал чашку и Коре. Удовлетворенный тем, что обо всех позаботился, он заговорил: «То, что люди имеют обыкновение пропадать, всем и давно известно. В любом мире, на любой планете, статистика определяет точный процент таких исчезновений. Причины тому вполне реальные. Поисками пропавших лиц занимается полиция и находит столько, сколько положено найти. Остальные сгнивают, растворяются в воде или в кислоте, каждому свое». Незаметные вельможи согласно кивнули. Эта проблема была ими изучена. Однако современные службы безопасности внимательно следят за статистикой исчезновений, потому что любое увеличение числа пропавших должно вызывать подозрения. Теоретически уже давно доказано существование параллельных миров. Однако нам, несмотря на то, что этой проблемой занимаются ведущие специалисты, проникнуть ни в один из параллельных миров не удалось. Мы, конечно, туда проникнем. Дайте нам время, проникнем. Незаметные личности согласно кивнули. Они верили в силу науки. «Наука наукой», — продолжал комиссар, — «а жизнь берет свое». Произнеся эту странную фразу, комиссар допил кофе и поставил чашку на столик. Остальные гости последовали его примеру. Лишь бабушка и Кора продолжали мирно прихлебывать чай, жалея о том, что на столе нет ни печенья, ни варенья, ни даже сахара. «В нашем распоряжении находится совершенно секретное исследование доктора Дюгрие, проживающего в галактическом центре, которое доказывает, что один из возможных параллельных миров находится с нами в контакте и, возможно, существует перемещение между нашими мирами. Не может быть!» — вдруг воскликнула бабушка из семейства Романовых. Но Коре показалось, что в этом восклицании был элемент театрального действа. Ей хотелось обратить на себя внимание. «Может быть», — сурово произнес Милодар. «И как вы сами отлично знаете, Ксения Михайловна, одна из точек соприкосновения миров находится именно в районе поселка Семиис, чуть ниже точки, условно именуемой Птичьей крепостью, то есть, точнее говоря, в районе обрыва, соединяющего крепость с поверхностью Черного моря». Никто на этот раз не удивился, словно проблема уже обсуждалась в этой компании. Милодар подтвердил подозрение Коры, продолжив: О параллельном мире мы не раз уже совещались и провели большую исследовательскую работу. Даже более того, вчерашний эпизод нам был очень полезен». «Какой эпизод?» — спросила Кора. «Вы знаете, какой?» — ответил Милодар. «Переход инженера Всеволода Тоя в параллельный мир. Значит, он не погиб?» — обрадовалась Кора. «У нас нет оснований подозревать его в этом», — откликнулся Милодар. «Но если миры соприкасаются, и он попал в параллельный мир, — сказала Кора, — значит, он мог разбиться там». Все замолчали, обдумывая информацию. Кора же представила себе два мира — наш и тот неведомый. Они казались ей схожими с двумя мыльными пузырями, которые соприкасаются, и их разъединяет лишь тонкая мыльная радужная пленка. И вот некто всемогущий пронзает стенку тончайшей иглой, настолько тонкой, что пузыри не лопаются. Хотя в масштабах Земли это отверстие может достигать нескольких метров в диаметре. Впрочем, любые сравнения в теоретической физике наивны и беспредметны, так как отверстие в то же время может быть не отверстием, а черт знает чем. «Вернее всего, он не разбился», — ответил Милодар Коре и самому себе. «Вернее всего, наш инженер жив, как живы и те, кто попал в параллельный мир раньше через тот же переходной туннель». «Название условно», — уточнил один из незаметных вельмож. «Разумеется, все условно», — согласился Милодар. «К сожалению, мы мало знаем, и потому почти бессильны. Мы уже знаем, что они существуют и отказываются от контактов», — сказала бабушка. «А это уже тревожная информация. Почему они не идут на контакт? Откуда вы об этом знаете?» — спросила Кора. «Раз ее сюда пригласили, значит, им нечего от нее скрывать». «По всем нашим расчетам», — сказал Милодар, «выходит, что обитатели параллельного мира отлично знают о нашем существовании. Более того, люди, которые попадают туда, попадают не случайно. Требуется определенный расход энергии для того, чтобы человек перешел из мира в мир. Мы еще не знаем, как это сделать, но они-то знают». «Не слишком ли много выводов вы делаете из одного случая?» — спросила Кора. Хоть ей и хотелось, конечно, чтобы инженер был жив, пускай даже в параллельном мире. Но она была рассудительной девушкой и понимала, что теория теории, а есть еще и равнодушная действительность. «Почему из одного случая?» — спросил Милодар. «Но ведь только инженер то исчез, когда падал возле скалы». Тут пришла пора удивляться старушке. «А как же та девушка, которая кинулась со скалы и превратилась в птицу? А как же капитан Покревский, который прыгнул из крепости вместе с конем? А как же все легенды, которые связаны с исчезновением людей и превращением их в птиц? Но ведь это легенды!» — воскликнула Кора. «И даже если что-то было, то 1000 лет назад. Мы-то тут при чем?» «Погодите!» Остановил, готовый ответить бабушку, Милодар. «Порой мы говорим о чем-то, думая, что слушатель знает столько же, сколько и мы. А слушатель может не знать, что для обитателей параллельного мира пространственно-временные связи действуют совсем иначе, чем у нас. Это для нас девушка кинулась в море 2000 лет назад, а для них...» Милодар неопределенно показал вверх. «Наше время не существует. Для них что 1000 лет назад, что сегодня, все является единовременным. Но этого не может быть», — воспротивилась Кора. «Почему?» — Милодар пожал плечами. «Ты же веришь в путешествие во времени?» «Каждый школьник в это верит», — ответила Кора. «Для параллельного мира соприкосновение с нами одновременно соприкосновение со всей суммой миновавшего у нас времени». «Это не очень понятно», — сказала Кора. «Но я не буду спорить». «Правильно. Этим ты сэкономишь наше и свое время. Тебе достаточно понять, что все те документированные и отраженные в легендах случаи исчезновения людей в районе Птичьей крепости, вернее всего, являются следствием сознательной деятельности ученых параллельного мира, которые получили возможность как бы перетаскивать наших людей к себе». «Вы уверены в этом?» Кора нашла слабое место в аргументации комиссара. «Конечно, нет», — ответил закомиссара, один из незаметных людей. «Мы ни в чем не уверены. Это только теория, и нам ее надо подкрепить экспериментом». Он замолчал, словно выговорился на неделю вперед. «Мы обязаны поставить эксперимент», — подхватил эстафетную палочку Милодар. «Мы должны попасть туда, к ним, и понять, как они это делают, что они могут и зачем им это нужно. Затем мы должны дать возможность гражданам Галактической Федерации возвратиться домой». Произнося этот монолог, Милодар встал на цыпочки, надул грудь и стал похож на настоящего трибуна. «В ином случае нам может угрожать опасность», — тихо сказал второй из незаметных вельмож. «То, что нам неизвестно, дает преимущество сопернику и потому угрожает нам», — пояснил первый незаметный вельможа. «Мы обязаны послать туда человека, который все узнает и постарается возвратиться живым». «Правильно», — согласился второй незаметный вельможа. «Мы подумали», — сказал Милодар, и тут у Коры упало сердце. «Зачем он так на нее смотрит? Мы посоветовались и решили предложить эту почетную задачу тебе, Кора Орват. И эта экспедиция в параллельный мир будет одновременно зачтена испытанием для тебя при зачислении в штат Интергпола в качестве полевого агента». «Мне в параллельный мир?» — тупо повторила Кора. «Это еще почему?» «Потому что ты лучший кандидат для такой авантюры», — ответил Милодар. «Ты молода, пока еще не так боишься смерти». «Я боюсь смерти. Не перебивать. Пока ты еще не так, как я, боишься смерти. Ты легкомысленно, что свойственно молодости, очертя голову, ты кинешься в эту авантюру. Ни в коем случае. Во-вторых, ты, как ни парадоксально, обладаешь довольно холодным умом и трезвой головой, что странно для твоего возраста. Перестаньте меня анализировать, как будто я какой-то подопытный кролик». «Сравнение закономерно», — согласился комиссар. И незаметные вельможи закивали, соглашаясь. Им тоже казалось, что комиссар относится к Коре как к препарируемому кролику, однако они не имели ничего против. Но от этого оно не становится менее абстрактным. «Мне сейчас плевать, кролик ты или гиена, меня волнует одно — судьба Земли. И учти, Кора, я предчувствую, что в ближайшие 20 лет судьба Земли неоднократно будет находиться в твоих руках, и не дай Бог тебе ее хоть раз уронить на пол». Кора чуть было не улыбнулась, потому что трагедия в устах комиссара умудрялась граничить с фарсом, и лишь сам комиссар этого не замечал. «Как же я это сделаю?» — спросила Кора. «У меня нет махолета, и я не умею летать». «Это пустяки», — отмахнулся комиссар. «Программу приманки разработают специалисты, но в принципе все уже решено». «Что? Тебе придется прыгнуть с обрыва». «Как так? Прыгнешь с обрыва, и будем надеяться, что они там, в параллельном мире, тебя подхватят и перетащат к себе».